Глава 14. «Это все, что тебе понадобится?» — с удивлением спросил Август, увидев, как я выкатывал из комнаты один маленький чемодан. «Этого будет достаточно на пару дней», — проворчал я, уводя от него взгляд. Совершенно не было настроения обсуждать мои намерения. Еще там, в инверсии, я выполнил все, как он сказал. Ждал в холле, хоть и не считал, что это правильное решение. А в результате Бьянчи вышел первым и пристал ко мне с расспросами, почему я не могу отправиться с ним отметить нашу неожиданную встречу. Приставал до тех пор, пока в том же холле не появился Доля. «А потом ты планируешь вернуться, я правильно тебя понимаю?» Мой бог уперся громадной рукой в дверной косяк, выказывая этим жестом свое недовольство. «Не знаю. Я вообще не хочу никуда переезжать». «Женя, прекрати капризничать!» — поморщился мой босс. «Идем. Позже заедем, если тебе что-то понадобится». Пропустив подчиненного вперед себя, он подтолкнул меня в спину, и от этого прикосновения мгновенно загорелась вся моя кожа. День был очень тяжелым. Сегодня я окончательно запутался в своих чувствах, совсем перестав понимать, чего именно хочу и что будет правильно. Интуитивно оглянулся на него и буквально столкнулся с ним взглядами. За мгновение до Август явно не намеревался ничего такого делать, но... «Женька!» — выдохнул мой бог и, молниеносно поймав меня одной рукой, подтянул к себе. Пламенное дыхание Августа коснулось моей шеи, руки же обхватили мой торс плотным кругом. «Женька!» — уже прохрипел Доля. «Ты слишком долго заставил меня ждать. Женя, не испытывай меня». «Август!» Из моей груди вырвался слабый стон, и моя голова отклонилась назад, отзываясь на его горячий поцелуй, мгновенно захвативший всего меня. «Женька, скажи это еще раз!» Раздался в ответ полурык. «Август!» Его рука резко рванула мой ремень, пытаясь нетерпеливо добраться до меня. Как же ты меня сегодня взбесил! Я же ведь реально чуть было не уволил Джина». Зря он это сказал. Я схватился обеими руками за свою пряжку и вырвался из его возбужденных объятий. «Все, прекратите! Вы сказали, что не будете приставать ко мне!» С трудом пытаясь отдышаться, выпалил я. И тут же осекся. Доля мгновенно рассвирепел. Я же как будто стал еще ниже ростом. Настолько мне стало страшно от его взбешенного взгляда. «Женя, играть со мной вздумал? Ты достаточно умен, чтобы не понимать, что уже много часов подряд провоцируешь меня». Я не успел даже ойкнуть, как мой босс схватил меня за руку и решительно потащил в сторону моей же спальни. Я что-то там пытался пропищать, но он, как всегда, оказался сильнее. Выдрал из моих брюк рубашку и, задрав вместе со свитером ее наверх, стащил все это с меня, оставив голым по пояс. А потом рванул на себя мой ремень, мгновенно освободив верх брюк. «Прекрати!» — наконец выкрикнул я, но этот зверь толкнул своего подчиненного на кровать и еще одним рывком стянул и мои брюки, оставив уже абсолютно голым, без ниточки одежды на моем теле. Все так же продолжая буравить меня сумасшедшим перевозбужденным взглядом, в какие-то доли секунды Август и сам предстал передо мной, в моей собственной спальне, божественно обнаженным. «Иди сюда». Мой бог наклонился ко мне и рывком дернул меня за руку, заставляя встать на ноги рядом с ним. «Женька, обними меня», — прошептал Август, обхватив мою голову обеими руками. «Какой же ты глупый. Невозможный, потрясающий мальчишка. На что ты меня толкаешь?» Теперь уже сорвался я сам. Встав на цыпочки, я подтянулся к нему и поцеловал. Ровно как в тот раз. «Женька! Женька!» Август очень нежно прижимал меня к себе. Мои же руки отправились с наслаждением гулять по его божественному телу. Они словно не могли насытиться этим ощущением. Жесткостью его кожи, упругостью и силой каждого сантиметра каменных мышц. «Женька, я хочу тебя!» Выдохнул мой бог, когда моя рука легла ниже его упругого пресса. «Идем на кровать», — сказал он горячо, потянув меня за собой. Я послушался, но к своему собственному удивлению неожиданно проявил смелую инициативу. Дождался, когда Август ляжет на мою кровать, а потом, как будто сойдя с ума, что мой бог лежит в моей квартире, на моем одеяле, такой невероятно величественный и ждет именно меня, лег на него сверху и припал своими уже ставшими раскаленными, словно лава, губами к его груди. «Женька!» — простонал Август в невероятном восторге, словно подстегнув меня действовать смелее. «Женька, делай, что хочешь, я весь твой». Эта фраза выбила из меня последние страхи. И я, вторя его восторгу, опустился туда, где он уже давно ждал меня. Без промедления и даже малейшего сомнения, а с каким-то диким восхищением я поцеловал его возбужденную плоть. «Женька!» — хрип моего босса разорвал все пространство вокруг меня. Больше не сомневаясь ни в чем, я уперся руками в кровать и пустил его в себя. Разгоряченные стоны моего бога лучше любого учителя подталкивали и направляли неопытного меня по нужному пути. Когда-то давно, после случая с Джина на том самом пляже, я не раз украдкой даже для самого себя размышлял над тем, как это может происходить у двух мужчин. Тогда мне казалось, что это омерзительно, но сейчас, когда я, следуя за эйфорией своего босса, делаю все эти вещи, мне уже так не кажется. Так получается, что одно только желание доставить удовольствие своему идолу может изменить буквально все. И тебя самого в том числе. В тот момент, когда восхитительное тело моего бога задрожало в выступлении, я совершенно неосознанно догнал его в этом безумии, и мы опять вместе оказались на вершине. «Женя, Женя, иди сюда», — прохрипел Август восторженно и за руку подтянул меня к себе. Он заставил положить голову на его огромное плечо и обнял так нежно и страстно, что я мгновенно потерялся в нем. «Женька, что ты делаешь со мной?» Я по-прежнему не был согласен со сложившейся ситуацией, но этот момент его близости и внимания вскружили мне голову, и на какие-то минуты я предпочел отмести реальность прочь. В конце концов, то, что случилось, случилось, и все равно уже ничего не исправишь. Мне в любом случае надо будет с этим как-то жить, однако я не хочу никуда переезжать. Видимо, я решил, что сейчас самый подходящий момент сказать это. «У тебя нет выбора», — чуть подтянувшись ко мне, Август горячо шепнул мне на ухо. «Особенно после того, что только что случилось». «К тому же завтра у меня встреча с родителями», словно не услышав его, снова брякнул, не подумав. «Зачем?» — недовольно насторожился Доля, немного отпрянув от меня, ровно настолько, чтобы заглянуть в глаза своему подчиненному. Только вот я на него не смотрел. «По невесте соскучился?» «Женя!» — мое имя босс уже угрожающе прорычал, явно поняв, к чему я опять клоню. «Нет, не знаю, может быть. Они хотят отпраздновать мое участие в проекте по неакадемическому образованию». «Отлично, я поеду с тобой. Мы же с тобой напарники вроде как. Ты же меня пригласишь? Напарник». Я решил промолчать. Он в очередной раз все решил за меня. Да еще так виртуозно, что не отвертишься. «Но прежде чем что-то праздновать...» Не дождавшись того самого приглашения, Август, как ни в чем не бывало, продолжил. «Ты должен в это окунуться, не так ли? Так что давай, собирайся и идем ко мне. Я хочу увидеть твои расчеты». Он так и не отстал от меня, пока не убедился, что я одет и собран. А потом, словно под конвоем, вывел на улицу и заставил сесть в его машину. Так как-то я и переехал к Августу. Он и вправду отвел мне отдельную комнату, оснащенную всем необходимым, не менее удобной кроватью, встроенным шкафом от пола и до потолка, а также персональной ванной комнатой. Дав своему новому сожителю возможность переодеться, Доля дождался меня в большой гостиной, и, как выяснилось, он даже успел приготовить нехитрый ужин. «Мы можем начать обсуждать проект прямо за едой», — сказал мой хозяин, завершив сервировку и непринужденно заняв место за той самой бетонной барной стойкой, о которую в первый раз я так глупо ушиб руку. «Если ты, конечно, не против. Знаешь, это моя темная сторона. Я могу заниматься интересными проектами в любое время суток. Иногда не в офисе, даже интереснее. А ты?» «У меня не такой большой опыт», — хмыкнул в ответ, продолжив нерешительно стоять возле стойки. «Женя, садись». Август похлопал огромной ладонью по барному стулу возле себя. «Я не хочу». «Что, ты не любишь морепродукты?» — невинно удивился мой босс, бросив взгляд на то, что было подано на столе. «Я не хочу, чтобы вы завтра поехали со мной к моим родителям». «А, ты опять об этом?» Мой бог неодобрительно мотнул головой, но тут же снова улыбнулся. «Иди сюда, упрямец, или мне придется кормить тебя с ложечки». Представив себе эту унизительную картину, я покраснел и беспрекословно занял место рядом с ним. «Женька, не пытайся бодаться со мной». Август удовлетворенно похлопал меня по плечу. «Я повторюсь, здесь я больше не подойду к тебе сам, пока не позовешь. Но не рассчитывай сбежать к невесте или к Джина, прикрываясь особыми делами. Я верю, что ты в замешательстве. Вижу это. Именно по этой простой причине ты нуждаешься в строгом руководстве. Все, ешь и давай поговорим о проекте». Этот вечер стал таким же необычным, как и все, что касалось наших столкновений с моим богом. У меня никогда не было брата. У меня даже толком отца не было. Поиграть в футбол, в карты, отправиться на мужскую прогулку с палатками и в лес — все это можно было бы представить с любой семьей, кроме моей. И вдруг, совершенно неожиданно, я встретил его. Как-то так незаметно и неожиданно он стал моим покровителем, учителем и защитником. Обычно так говорят о старшем брате или отце. Но в моем случае этим человеком стал совершенно посторонний моей семье Август, который еще несколько дней назад даже не подозревал, что его компания наняла на работу странного курьера, имеющего внешность не то мальчика, не то девочки, абсолютно запутавшегося в своих мыслях и осознании предназначения. Мы ужинали с ним как два друга детства. и живо обсуждали цифры по проекту. В какие-то секунды Август мог беззаботно рассмеяться над глупой шуткой или моим заиканием. В следующую же секунду он перевоплощался в строгого босса, человека, который ежедневно ворочает миллионами. Он на самом деле сдержал свое обещание и не притронулся ко мне, а просто, пожелав спокойной ночи, скрылся в своей спальне, словно между нами сегодня ничего, кроме этой деловой дружеской беседы, совсем ничего не было. Это все было очень странно и непонятно. Выйдя из душа, я ожидал, что увижу его в своей комнате. Но нет, я никого не обнаружил. Бросив полотенце на кресло, быстро забрался под одеяло и обнял подушку. Нелепость. То, что я сейчас чувствую, полная нелепость. Глупый болван, я проворочился полночи, думая только об одном, что только из-за моего идиотского упрямства мой бог сейчас не со мной.